Алло. Я тебе, блядь, слово давал, сука. Какие корабли? Это те немногие, кто вы, блядь, американцев в жопу. Кто это? Армия. Охуели. Какие корабли? Алло. Ну что, все, шутки шутишь? Кто звонит? Японцы. Кто звонит? А именно, адмирал Ямамото. Виктор, а ты охуели, что ли, совсем? Какие корабли? Какие корабли? Молчать! Какие корабли? А, блядь, нахуй! Вы не туда попали. Чё орёл, блядь? Какие корабли? Какие корабли? Кто-то ошибся. Молчать! Какой-то пьяный мужик. Какие корабли? Шизанутый. Молчать, блядь! Какие корабли? Да, алло. Чё орёл, блядь? Что случилось? Я тебе, блядь, слово давал, сука. Чего? Самолеты какие да. были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? Спроси у... Молчать! У курорал. Какие корабли? Да. Ну что, все, шутки шутишь? Какие шутки? Какие корабли? У мандир сгорели корабли. Молчать! Сколько истребителей, сука! Да, я вас... Чего орел, блядь? Какие самолеты были на этих авианосцах? Самолеты какие были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? А ты кому звонишь-то? Молчать! Какие корабли? Какие корабли? А я хуй знаю. Молчать! Это знать надо! Это классика, блядь! Да? Ну что, все, шутки шутишь? Я... Молчать! Вызвали. Молчать! Не ори на меня! Молчать, блядь! Алло. Ну что, щеглы? Алло. Какие корабли? Какие корабли? Че звонишь? Молчать! Какие корабли? Алло. Алло. Че орел, блядь? Алло? Самолеты какие были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? Ну что, все, шутки шутишь? Алло, кто это говорит? Армия. Ты что, сумасшедший что ли? Ты куда звонишь? Молчать! Какие корабли? Ты куда звонишь, я спрашиваю? Молчать! Какие корабли? Ты что, с ума сошел? Молчать! Куда звонишь, куда? Какие корабли? Да чокнул. Молчать, блядь! Алло. Ну что, все, шутки шутишь? Алло. Какие корабли? Какие корабли? Алло, перестань звонить, мудак. Молчать! Да. Какие корабли? Какие корабли? Ты куда звонишь? В Перл-Харбор. Да. Че орел, блядь? Ты че, охерел что ли, а? Какие корабли? Какие корабли? Какие корабли? Дурак, блядь. Молчать! Лё? Чё орёл, блядь? Какие самолёты были на этих авианосцах? Чего? Самолёты какие были? Какой самый известный самолёт на Тихоокеанском театре военных действий? Да. Ну что, всё, шутки шутишь? За номером ошиблись. Какие корабли? Твои номеры машины. Какие корабли? Алло. Какие корабли? Какие корабли? Вам так... Молчать! Вам так... Какие корабли? Вам так весело говорю. Молчать, блядь! Молчать, блядь. Сколько истребителей, сука! Блядь! Сколько, блядь, истребителей, скотина, блядь! Это знать надо! Дерьмо на парочку. Угу. И упасть твою заткни! Дерьмо собачье. Вы знаете, вы мне спать мешаете. Ты живешь в последний час! Ты живешь в последний час! Алло! Чего орел, блядь? Какие самолеты были на этих авианосцах? Самолеты какие были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? Мама, алло! Молчать! Алло! Какие корабли? Мама, какие алло, корабли? Алло. Молчать! Какие алло. Корабли? Рота, мама, алло. Молчать, блядь! Какие корабли? А, блядь, мама, нахуй. Алло, алло. Молчать, блядь! Алло, алло. Молчать! Алло. Какие корабли? Сколько истребителей, сука! Алло. Ну что, все, шутки шутишь? Ну? Какие корабли? Блядь, спать пора. Какие корабли? Алло. Ну что, все, алло. Шутки шутишь? А? Какие корабли? Какие корабли? Алло. Сколько истребителей, сука? Что? Сколько, блядь, истребителей, скотина, блядь? Ты чего? А, блядь, нахуй! Слав. Молчать! Какие корабли? Какие корабли? Дерьмо на палочке. Дерьмо собачье. Дерьмо собачье, блядь! Скотина, блядь! Это знать надо! Это классика, блядь! Кошмар, иди послушай, я не... Молчать! Да это кто-то другой. Молчать! Слушай. Да. Я тебе, блядь, слово давал, сука. А? Неа! Какие корабли? Какие корабли? Дерьмо собачье. Дерьмо собачье, блядь! Давай, я положу. Молчать! Вы здесь для того, чтобы почувствовать его до конца, до самого дна, и чтобы ваши головы больше пошел в страх. Ты живешь в последний час. Ты живешь в последний час! Да. Ну что, все, шутки шутишь? Какие корабли? А? Неа! Какие корабли? Молчать! Какие корабли? Блин, полчаса ночи. Какие корабли? У кого проблемы, тебя? Молчать! Чего молчать? Какие корабли? Чего-чего? Молчать! Сколько истребителей, сука! Ты куда, а, звонишь, козел? Куда ты звонишь, ты козел? В Пёрл-Харбор. Какие корабли? Слушай, говорил, блядь. Алло. Ну что, все, шутки шутишь? Кто? Какие корабли? Ты что, мудак такой, блядь? Адмирал Ямамото. Скотина, блядь. Скотина, блядь! Молчать! Да. Какие корабли? Ты мудак. Засраный, блядь. Молчать! Гад ты ебаный, блядь. Молчать! Молчать, блядь! Проститутка, ты упал! Ему пасть твою заткни! Хуй бы ты, блядь, молчать! Сказал, упал на... Молчать! Ах ты гад, ты ебаный! Молчать! Какие корабли? Какие корабли? Ебаная. Молчать! Проститутка, вот тебе и опять! Молчать! Гад ты ебаный, блядь! Молчать! Ебаный ты, ебаный мудак! Молчать! Ебаный мудак! Молчать! Молчать! Молчать! Мудак, молчать! Да, слушаю. Молчать! Какие алло. Корабли? Какие алло. Корабли? Еще раз. Молчать! Какие корабли? Кто звонит-то? Молчать! Армия. Ты куда звонишь-то вообще? Молчать! Какие корабли? Чего? Молчать! Какие корабли? Ну и что, щеглы? Алло. Я яблочко прошу. Давай яблочко, быстрее! Я не слышу ничего, объясни мне. Ну-ка, танцуй, блядь! Танцуй, блядь, сука! А вы песню давайте! Дай кому-нибудь другому трубку. Молчать! Сейчас не стои, не стоя ничего говорить. Молчать! Какие корабли? Да пошел ты нахер, слушай. Молчать! Какие корабли? Ну ты ёбнутый, а вообще что ли? Молчать! Ты живешь последний час. Ты живешь последний час.